Он производил на меня то же впечатление, что и в телевизионном интервью. Пора было переходить к теме разговора. Сегодня сюда наверняка наведаются и другие, не только Мацуда. Вполне вероятно, в большом количестве. «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Вы много времени провели за границей, да?» «Да, мы вернулись 3 года назад. По делам отца мы долго жили вдали от Японии, и теперь я никак не могу привыкнуть к школе». «Да? А где вы жили?» «В Нью-Йорке. Никуда не переезжали. 8 лет, наверное. У отца была длительная командировка в нью-йоркское представительство торговой компании». «Значит, Нью-Йорк», — подумал я. 11 лет назад уехали и 3 года назад вернулись. По времени совпадает». «Вот как?» «Говорят, мама сочиняла хокку. Вероятно, она давно начала увлекаться японской поэзией». «Нет, с тех пор, как приехала в Нью-Йорк. Похоже, за границей ее стало интересовать все японское». «Но я перепутал. Господин Ямадзаки сказал «танка». Он видел меня в какой-то новостной программе и поправил ошибку». «Господин Ямадзаки? Он как-то связан с погибшей Юкано Ямадзаки?» «Да, ее отец. Я первый раз говорил с ним о случившемся. Вчера утром подумал, надо бы выразить соболезнование, и позвонил ему. Тогда-то он меня и поправил». «Я не интересуюсь японскими короткими стихами и почти ничего о них не знаю». «А что сказал господин Ямадзаки?» «По-моему, он ненавидит и полицию, и медиа. Он вовсе неплохой человек, но, похоже, старой закалки. Поэтому он предупреждал: извини, что вмешиваюсь, но лучше не разговаривать со СМИ. Неизвестно, что они напишут». «Не обижайтесь, пожалуйста, это он так считает. Но я хочу стать журналистом, поэтому мне интересно интервью для медиа. Я собираюсь когда-нибудь вернуться в Штаты и поучиться там журналистике». «Думаю, из тебя получится отличный журналист. Что ни говори, а основа журналистики — это любопытство». Он радостно улыбнулся в ответ. «Улыбка человека, у которого есть мечта. Где мои времена, когда я жил мечтой? По крайней мере, теперь я понял, откуда у него интерес в глазах и почему он столь любезен со мной». «Значит, погибшая госпожа Ямадзаки была подругой твоей мамы. Ты тоже хорошо ее знал?» «Да, в Штатах. Когда мы жили в Уайт Плейнс, госпожа Ямадзаки часто приезжала к нам в гости с Манхэттена. Я много с ней общался». «Уайт Плейнс? Жилой район в пригороде Нью-Йорка». «Он находится рядом с Карлсдейлом?» «Да, совсем близко, что?» «Так, ничего. Раз вы так долго прожили в Нью-Йорке, у твоей мамы, наверное, было много подруг, например, среди любительниц танка». «Да, очень много. С некоторыми из них она поддерживала связь, вернувшись в Японию». «А ты не знаешь Юко Мацусито?» Он задумался. «Этого имени я не слышал, но точно сказать не могу. В Штатах мама была ядром группы, так что она знала много имен и фамилий. К тому же я абсолютно не интересовался ее занятиями, и об этой группе мы с ней практически не говорили». «Получается, твоя мама была кем-то вроде организатора? Ты не помнишь, когда она создала это объединение?» «Объединение? Группу любителей танка». «А, вот вы о чем. Я был еще маленьким. Наверное, сразу после того, как мы приехали в Нью-Йорк». «И как называлась их группа?» Парнишка чему-то заулыбался. «Они всегда пользовались аббревиатурой. Странное название для группы поэтов совсем не поэтическое, ВЦП».